6. Спал Филий как младенец. Против ожидания никаких кошмаров не было. Зато, проснувшись и вспомнив, что произошло накануне, он решил, что все еще спит, что это лишь жуткий сон, что сейчас проснется, спустится в столовую и услышит ее мягкий красивый голос. Как спалось, Филий? Но вскоре понял, что нет, не сон. Не услышит больше ее голоса, не увидит ее чарующей улыбки. Вчерашние муки совести с новой силой нахлынули на него. Напрасно он потерял голову и не позволил Лестеру вызвать полицию. Неприятности, разумеется, это принесло бы массу, но не надо было бы всю жизнь страдать угрызениями совести и трястись от страха. Ведь он преступник, хотя и не убивал. Злоумышленник, хотя никакого черного замысла в голове не держал. Так противно за самого себя ему еще никогда не было. Он медленно совершил утренний туалет, стараясь оттянуть вступление в новый день, который ничего хорошего ему не сулил. Но в то же время его неудержимо тянуло на лужайку перед окнами экономки. Он сам не знал, почему. Говорят, преступника всегда тянет на могилу жертвы. Но он же не преступник. Филис спустился по лестнице, вышел через парадную дверь на улицу. Утро было в самом разгаре, солнце уже начинало припекать. Воздух был чист и свеж, пропитанный ароматами ухоженного сада. Фили обогнул дом и вышел на лужайку. Открывшееся ему внезапно зрелище прямо подкосило его. Фили схватился рукой за сердце, хотя, конечно, никаких физических болей не ощущал, и остолбенел. Ноги отказывались ему повиноваться. Импровизированная могила была разрыта. Грубо и спешно. Она выделялась на изумрудно-чистой лужайке, как гниющая отвратительная язва на ноге грязного нищего, выставившего рану на показ. Букет роз, возложенный вчера Фили, был втоптан в землю. Фили подбежал к развершейся перед ним яме. Она была пуста. «Лестер!» — крикнул Фили, вбегая в дом. «Лестер!» В его голосе звенел такой ужас, словно он только что видел вампира или ожившего мертвеца. Шофер в полном своем облачении, только фуражка лежала рядом на столе, наливал в холле бренди из вчерашней бутылки в чистый фужер. Он насвистывал какой-то веселенький мотивчик и явно был доволен жизнью. «В чем дело?» — он повернулся на крик. Увидев встревоженного Фили, он добавил раздраженно: «Ну что еще?» «Мисс Мэллоу! Ее нет!» Фили заметил непонимающий взгляд Лестера и пояснил. «Ее нет в могиле! Она исчезла!» «О чем ты говоришь?» — Лестер поставил бокал на стол. «Ее там нет!» — взволнованно повторил Фили. «Могила пустая, я сам видел!» «Предупреждаю, Фили, если ты считаешь, что это очень остроумная детская шутка...» «Лестер, мне совсем не весело, и это не шутка!» «Я не собираюсь с тобой так шутить», — погрозил пальцем Лестер. В этот момент раздался стук в окно. Они повернулись и увидели за стеклом угрюмое лицо садовника. Привычной соломенной шляпы на нем не было, и Филипп почему-то подумал, что мистер Грин совсем стал лысым, хотя еще не очень стар. «Поди посмотри, что ему нужно», — сказал повелительно Лестер, который не переносил садовника на дух. Впрочем, садовник отвечал ему полной взаимностью. Фили подошел к окну. «Доброе утро, Фили! Вот эта записка для вас», — подал садовник листок бумаги. «Она на центральной клумбе лежала». Он отдал сложенный в четверо листок, на котором печатными буквами было написано: «Филиппу Филмору лично», и удалился по своим делам. Фили подумал, что Грин обязательно заметит яму на лужайке, и это наверняка грозит новыми осложнениями. Лестер требовательно протянул руку, и Фили безропотно отдал ему записку. «Ну-ка, что это?» — пробормотал шофер, разворачивая листок. Там был текст, написанный коричневым фломастером крупными печатными буквами. Лестер прочитал вслух. «Цветок, который вы посадили, я пересадил. Положите 10 000 долларов сегодня в полдень в восточном углу сада и час стойте на крыльце дома. Если это выполните, то скоро получите свой цветок обратно. Постскриптум. Я слышал, что полиция тоже очень любит цветы». «Это садовник», — предположил Фили. «Фили», — положил ему руку на плечо Лестер, — «знаешь, сколько народу любит заглядывать по ночам в чужие сады?» Он поглядел ему прямо в глаза и ухмыльнулся. «Ну, что будем делать?» «Лестер, я не знаю», — Фили в растерянности развел руками. «А я знаю», — уверенно сказал Лестер. «Надо платить». «Но у меня нет денег. Может, что-нибудь придумаем?» «Что? Если ты не заплатишь, то завтра по всему дому будут шляться полицейские. В форме. В штатском, кстати, тоже. А завтра, если не ошибаюсь, возвращается твой отец». Фили сел на мягкий диванчик у телефона и закрыл голову руками. «А может, с этим похитителем мы как-нибудь договоримся?» — наконец спросил с надеждой Фили. «Если я согласился подождать, то совсем не обязательно это должен делать каждый. Мир населен отнюдь не только добрыми людьми. Шантажисты не терпят отсрочек». Он взглянул на часы. «Скоро полдень. Тебе следует поторопиться с решением». Мефистофелевская улыбка задрала его усы, сделав его очень похожим на тощего черного кота. «Хорошо», — решившись, сказал Фили и встал. «Я возьму деньги из сейфа отца». Он вздохнул тяжко. «Сто бед, один ответ». Они вместе прошли к кабинету мистера Филмора. Фили открыл ключом дверь и остановился в нерешительности на пороге. «Лестер, а может, мы напрасно это делаем?» «Ну, Фили», — вздохнул Лестер, — «ты хочешь вернуть тело мисс Мэллоу?» «Конечно». Лестер подошел к шкафу мистера Филмора и раскрыл створки. «Тогда открывай сейф и бери 10 тысяч долларов. Кто знает, может, твой отец даже не заметит этого». «Ну как же не заметит?» — растерянно протянул Фили и склонился над сейфом. Он положил руку на секретный замок и выжидательно посмотрел на Лестера. Наконец, видя, что шофер внимательно наблюдает за ним, сказал: «Лестер, ты не обидишься, если я попрошу тебя отойти?» «Нет, конечно», — ответил Лестер и тактично отошел. Он сел на огромный письменный стол, накрытый зеленым сукном, и принялся разглядывать свои ногти, невольно бросая любопытные взгляды в сторону открывающего сейф Фили. «А что мы скажем отцу, когда он увидит, что нет 10 тысяч долларов?» — спросил Фили, открывая дверцу сейфа. «А что ты скажешь ему, когда останки мисс Мэллоу окажутся в полицейском участке?» Фили открыл сейф и нашел деньги. Взял 10 аккуратных пачек 10-долларовых купюр в банковской упаковке. «Лестер, смотри», — показал он их. «Молодец, Фили». Он снова посмотрел на часы. «Пошли отнесем их». Они отнесли деньги, куда было указано в анонимном письме. Место шантажистам было выбрано удачное. Через решетчатую ограду все просматривалось. «Протяни руку, бери выигрыш и достойно удаляйся. Риска никакого». И час Фили с Лестером стояли на крыльце, давая возможность шантажисту забрать деньги. Говорить было не о чем. Да Фили и не хотел ни о чем говорить. Наконец, Лестер отшвырнул в сторону окурок и заявил: «Я пойду посмотрю, забрали деньги или нет. Ты подожди меня здесь». Фили не стал спорить. Вошел в холл, подошел к бокалу с бренди, оставленную Лестером на столе. Какое-то время колебался, затем решил, что это будет для него хорошим лекарством, и залпом проглотил золотистую жидкость. Она обожгла ему рот, от неожиданности он прыснул брызгами в разные стороны. Глаза его широко раскрылись, по щеке потекла слеза. Почему взрослые так любят спиртное? Даже вчера в ресторане великолепное красное вино он выпил через силу, чтобы не осрамиться перед Николь. Николь. Ее больше нет. Что-то теперь будет с ним. Он все больше и больше запутывается в этой истории. Коготок увяз, все птички пропасть. По многочисленным детективам, которых у Фили был целый книжный шкаф, он знал, что шантажист очень редко отвязывается от своей жертвы. Но что ему оставалось делать? И как теперь жить? Может, открыться во всем отцу? Он умный, влиятельный, он поймет и поможет, с его-то связями. Однако к этому Фили всегда успеет прибегнуть, как к последнему средству, а пока постарается разобраться сам. В холл вошел Лестер. Фили вопросительно посмотрел на него. «Ну, как?» «Все в порядке», — Лестер потер руки. «Денег нет. Вот записка, оставленная на том месте». Фили взял испачканный в траве листок бумаги. Тем же фломастером там было написано: «Ночью цветок посажу обратно. Можете не беспокоиться, завтра не забудьте полить его водичкой». Фили аккуратно сложил листок и засунул его в нагрудный кармашек рубашки. «Ты ел чего-нибудь?» — спросил Лестер. Фили отрицательно покачал головой. «Пошли тогда сэндвичи наделаем и кофе заварим», — предложил миролюбиво Лестер. Фили было все равно. Вдруг кто-то позвонил в дверь. Фили хотел пойти открыть, но Лестер остановил его. «Лучше будет, если открою я», — сказал шофер. «Мало ли что». «Разумно. И вообще Фили никого не хочет видеть». «Меня ни для кого нет дома вообще, хорошо?» — попросил он Лестера. Тот сделал успокаивающий жест, мол, будь спокоен, и направился к двери. Фили взбежал на лестницу. Это оказался соскучившийся подругу Шерман. Но Фили даже не знал, как бы он сейчас разговаривал с милым толстым Шерманом, и был доволен, что Лестер наврал тому, будто Фили ушел с утра гулять куда-то. Позже он обязательно все Шерману объяснит. Позже. Не сейчас. Как-то незаметно огромный цветущий сад погрузился в сумерки. Первые самые яркие звезды отразились в спокойной равнодушной воде бассейна. Фили не мог думать ни о чем другом, кроме как о Николь. Он вспоминал ее слова, ее походку, ее волшебную улыбку, запах ее волос. И когда он увидел в прозрачной воде бассейна ее улыбающееся отражение, он решил, что бредит, что это галлюцинация. Вдруг он почувствовал на своем плече чью-то руку. Он вздрогнул и начал медленно поворачиваться. Перед ним стояла Николь. Живая, улыбающаяся в своем давешнем вечернем платье. «Не бойся», — мягко сказала она. Фили не верил в загробную жизнь, как, впрочем, и в привидения. Скептицизм и прагматичное отношение к миру передалось ему по наследству, от отца. Он понял, что его просто-напросто жестоко разыграли. Волна багрового возмущения катила его. Он сжал кулаки и сглотнул сухой противный ком в горле. Видеть ее он больше не мог. Стоять под этими насмешливыми искорками черных глаз было не в его силах. Фили хотел ей сказать, что он думает по всему этому поводу, но сдержался. Он мужчина. Хватит детских выходок. С этой мыслью Фили быстрым шагом направился к дому. «Пожалуйста, не убегай, Фили!» — донеслось ему вслед. В ее голосе слышались мольба и раскаяние. Фили остановился. Она подошла и положила руку ему на плечо. Он не обернулся. «Прости, Фили», — сказала она виновата. Фили медленно повернулся в ее сторону. «Вы специально сделали так, будто вы умерли», — сказал он, с трудом сдерживая раздражение. «Чтобы я подумал, что убил вас. Зачем? Зачем вы это сделали? Ради денег?» «Лестер меня заставил», — ответила она. Николь вспомнила, что час назад дожидалась Лестера в его не очень опрятной комнате. Услышав его неторопливые шаги по коридору, она спряталась в один из двух больших платяных шкафов. Она не особо-то пряталась, и Лестер сразу услышал подозрительный шум в шкафу. Она держала руку поднятой, зажав в кулачке конец своего длинного шелкового шарфа, словно повешенная. И когда он открыл дверцу, заорала шутливо и издевательски: «А-а-а!» Лестер вздрогнул. «Что ты здесь делаешь?» — сурово спросил он. «Почему ты не в гостинице?» «Потому что мне тошно в этой отвратительной гостинице жить», — ответила Николь, и это была чистая правда. «Но он тебя увидит». «А мне наплевать», — заявила она, глядя в его наглые глаза. «Я даже хочу, чтобы он меня увидел». «Да что с тобой?» — вскрикнул Лестер. «Что происходит, Николь?» «Может быть, муки совести?» Она села на диван. «Очень мило», — ухмыльнулся он. «Послушай». Николь решила договориться с ним по-хорошему. «Ну, старик может быть действительно противный. Но Фили-то зачем наказывать? «Ты что, влюбилась в 15-летнего сопляка?» — ехидно поинтересовался Лестер. «Да заткнись ты», — грубо ответила она. Других аргументов у нее не было. «Слушай, когда вы спали вместе, он не написал в постель?» — поинтересовался Лестер. «Лестер, предупреждаю. Если ты сейчас не заткнешься, то я пойду...» Она замолчала на полуслове и встала, всем своим видом показывая, что полна решимости пойти куда угодно, добиваясь своей благородной цели. Он схватил ее обеими руками за горло. «Ну, куда?» Глаза его горели сатанинским огнем. Не хватало еще из-за бабской истерики испортить столь удачно проведенную операцию, лелеемую и вынашиваемую столь долгое время. «Куда ты пойдешь, скажи, милая?» Лестер с силой бросил Николь на постель и склонился над ней, грозя пальцем. «Я тебе так скажу. Ты будешь делать только то, что я тебе прикажу, понятно? Иначе мне придется сообщить в полицию, что ты не только находишься на территории США без разрешения, но ты к тому же еще и преступница». «Преступница?» — с негодованием и удивлением переспросила она. «Да». Он потянул ее за шарфик, и она села. «Ты соблазнила несовершеннолетнего, а это преступление». И Лестер силой затянул шарфик на ее шее, глядя нагло ей прямо в глаза. Тем не менее, сил продолжать ломать эту безвкусную комедию у нее уже не было. Она трижды прокляла день, когда подчинилась Лестеру. Но разве она предполагала, что ей будет столь невыносимо стыдно? Оказывается, она думала о себе гораздо хуже, чем это есть на самом деле. И ей любой ценой сейчас необходимо, чтобы Фили понял ее и простил. «Лестер заставил?» — переспросил Фили, готов в любую минуту уйти в дом и прекратить объяснение. «Он вам что, пистолетом угрожал?» «Он может сообщить в полицию, что у меня нет разрешения на пребывание на территории США», — объяснил Николь, надеясь на сочувствие и снисхождение. «Подумаешь», — пожал Фили плечами. Ее проблема оказалась для него бесконечно далекой. «Это тебе подумаешь», — возмутилась его равнодушию Николь. «А меня могут выслать». «Я должна была это сделать. Неужели ты не понимаешь?» «Но теперь вы получили деньги, так что уезжайте, давайте». Фили наконец-то полностью осознал, что никто ни в чем упрекнуть его теперь не может, и опасаться ему совершенно нечего. Его грызла досада, не более, что он попался на столь глупую удочку Лестера и выложил ему деньги отца. Сейчас Фили хотел побыть один и не думать об этой истории, начинающей его сильно утомлять. «Я на твоей стороне, Фили», — как можно более дружелюбно сказала Николь. «Мне больно, что ты страдаешь из-за меня». «Я думал, что вы любите меня», — опустил он голову. «Я больше вам не верю». «Ну ладно», — обреченно сказала она. «Тогда я пойду в полицию и все там расскажу. Будь что будет». «Нет», — твердо ответил Фили. «Тогда что же мне делать?» Она стояла, скромно скрестив руки на груди, и с надеждой смотрела на Фили. Сейчас Николь совершенно не напоминала ту многоопытную красавицу, прекрасно осведомленную о своих женских достоинствах, что соблазняла его совсем недавно. Но такой, как сейчас, она ему даже больше понравилась. «Я не знаю», — подумав, сказал он, и повернулся, чтобы пройти в дом. Он понял, что по-прежнему влюблен в нее, но в то же время не хотел сейчас разговаривать с ней. Он подошел к дверям и обернулся. «Но я не хочу, чтобы вас арестовали», — сказал он, сообразив, наконец, что история еще не завершена, и ему необходимо сделать все так, как это сделал бы на его месте отец. «Где 10 тысяч долларов моего отца?» «У Лестера», — сразу призналась она. «Я не взяла ни цента». «Вы не желаете помочь мне попытаться их вернуть?» — спросил он таким тоном, что она догадалась. С ее помощью или нет, он все равно постарается вернуть украденное. «И, скорее всего, добьется своего», — подумала она. «Но даже если у него ничего не выйдет, я свой выбор сделала». И сказала. «Ну, конечно, я тебе помогу, Фили». «Отец возвращается завтра вечером». «Следует торопиться», — принялся размышлять вслух Фили. «Но для начала вам следует где-нибудь спрятаться. Пусть Лестер ни о чем не подозревает». «Где?» в той опостылевшей дешевой гостинице, куда засунул меня Лестер?» «Я не знаю», — пожал плечами Фили, и вдруг его осенило. «У Шермана. Мы там всегда прятались. И Шерман поможет нам что-нибудь придумать». «А может, на Листера просто надавить? Он ведь на самом-то деле трус», — посмотрела она на него вопросительно. «Да, я как раз об этом сейчас и размышляю». «Ну и хорошо», — улыбнулась она своей удивительной улыбкой. «Фили, ты очень изменился за эти дни». «Мне очень вас не хватало, мисс Мэллоу», — сказал он под влиянием ее улыбки, сделал к ней шаг и прижался к ее груди. Она обняла его. И вдруг он понял, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Тем не менее, параллельно осознанию, что все хорошо, он не переставал думать о том, как сделать, чтобы все стало совсем хорошо. То есть о том, как вернуть деньги. Кстати, он перестал обнимать ее и сделал шаг назад. А где сейчас Лестер? Ведь он может застать нас вдвоем в любой момент. «Полчаса назад он выехал куда-то за ворота. Я видела», — сказала Николь. «Все равно здесь оставаться не следует», — решил Фили. «Пойдемте к Шерману. Там все и обсудим. Подождите меня здесь». Фили сбегал за своим велосипедом, и они вышли за ворота. Это на велосипеде до Шермана совсем близко, а пешком-то не очень. Но они никуда не торопились. Погода была превосходна, из-за горизонта выползла неспешно луна. Фили вел велосипед, стесняясь ехать, когда дама идет пешком. Она шла с другой стороны велосипеда, но Фили все равно было очень приятно, что она идет рядом. «Мне с самого начала не нравилась вся эта история», — проникновенно рассказывала Николь. «Сперва Лестер сказал, что хочет отомстить своему хозяину за что-то и просит, чтобы я помогла ему». «Это шутка», — говорил он, — «не более». А потом, когда я уже устроилась, то Лестер все поторапливал меня. Я ему прямо сказала, что не хочу тебя обманывать. И тогда он показал свое лицо. До этого он прямо не угрожал, а тут сорвался на ругань, грязно оскорбил меня. Сказал, что это будет, словно я даю тебе частные уроки. Частные уроки любви. Она замолчала, о чем-то задумавшись. «Вы были хорошей учительницей», — сказал Фили, чтобы прервать молчание. «Но я не закончила обучение», — мило улыбнулась она, даже кокетливо. «Вы опять меня дразните», — сразу вспыхнул Фили. «Или вас мучают угрызения совести?» «Я тебе во всем призналась, и совесть моя спокойна», — заявила она. Какое-то время они шли молча по тихой аллее, заросшей с обеих сторон высокими красивыми зелеными деревьями, вдыхая сладкий аромат листвы. «Фили», — сказала она, останавливаясь. «Да». Он тоже остановился и выжидающе посмотрел на нее. «А может, мы попробуем еще раз?» — предложила Николь и подарила ему одну из своих замечательных улыбок. Прядь волос упала ей на глаза, и она спешно поправила свои кудрявые черные волосы, наблюдая за Фили. «Вы опять дразните меня?» — снова спросил Фили. «Совсем нет», — сказала она нежно и положила свои руки ему на плечи. — «Мне было хорошо с тобой, правда». — «Так ты согласен еще раз попробовать?» Фили вдруг понял, что ее действительно волнует этот вопрос, и она боится, что он ответит ей отказом. — «Конечно, согласен, еще бы», — мысленно возликовал он, но сказал. — «Ладно. Но сначала мы вернем деньги отца». Она обняла его и нашла своими губами его губы. Обниматься, целуясь с красивой женщиной, когда между нею и тобой стоит велосипед, очень неудобно. Но все равно Фили был на седьмом небе от удовольствия. «Людей бы постеснялись, как не стыдно!» — оборвал его счастье противный скрипучий голос. Фили обернулся. Низенькая полноватая старуха смотрела на них осуждающе и держала за поводок омерзительного вида разжиревшую до неприличия таксу. Такса подняла заднюю ногу и справляла нужду. Но эта старуху мало волновала. Была она совершенно седая, аж с желтизной, и одета в сильно поношенную кофту и юбку. Фили уже сталкивался с такими сварливыми старухами, все всегда не по ним. Как метко сказал как-то про них отец, им просто поговорить не с кем, вот и ругаются по любому поводу, ибо ни о чем большем сказать нечего, а общения хочется». Фили переглянулся с Николь, и они рассмеялись, что еще больше возмутило старушку, которая начала распространяться, что вот в ее время, мол... Они поспешили поскорее уйти из поля зрения престарелой блюстительницы морали, не до ее воспоминаний сейчас. Фили провел Николь в сад Винсентов через заднюю калитку и уверенно пошел по знакомой тропинке. «И где же ты собираешься прятать меня?» — весело спросила Николь. Ей, похоже, все это начинало нравиться. В том числе и немножко по-детски наивная, хотя и обусловленная необходимостью, игра в конспирацию. «А вот здесь». Фили стоял у задней стены двухэтажного особняка, сплошь покрытый вздымающейся крышей зеленью. Он поковырял что-то, и вдруг часть стены медленно поднялась вверх, чуть не задев их. Но Фили предусмотрительно сделал жест, чтобы Николь остановилась на безопасном расстоянии. Перед ними открылось не очень большое, но и не очень маленькое помещение, видимо, когда-то служившее гаражом. Фили вошел и включил свет. Яркая лампа, не отягощенная излишествами вроде люстр и абажуров, ярко осветила потайную комнату. Там стоял старый, огромный круглый незастеленный стол, тахта с какими-то тряпками, имевшая, впрочем, вполне опрятный вид, и несколько стульев вокруг стола. На занимавшем всю стену стеллаже располагался всякий хлам, вроде изрезанных журналов, старых шин и прочей ерунды. На столе стояли две грязные тарелки и закопченный электрочайник. Видно, не раз хозяин забывал, что включал его в сеть. «Никому не придет в голову искать тебя здесь. Располагайся», — жестом хозяина пригласил ее Фили. «А Шерман не будет против?» — спросил Николь. «Не будет», — уверенно успокоил ее Фили. «Об этом я позабочусь. Кстати, я приведу его сюда. Нам же надо обдумать план дальнейших действий». Она сняла свою кофту и повесила на спинку одного из стульев. Подошла к стеллажу и вытащила несколько запыленных журналов. «Я скоро вернусь», — пообещал Фили и закрыл вход, послав ей воздушный поцелуй. Шермана Фили нашел в его комнате. Тот сидел в своем кресле, уставившись в экран телевизора, и поедал из коробки кукурузные хлопья. «Привет, Шерман», — весело сказал Фили. «Есть важное дело». «Привет, привет», — пропищал Шерман, не отрывая взгляда от телевизора. «Не мешай, скоро кончится». Тем не менее, почти сразу же спросил, «Где ты весь день болтался?» «Так тебе не мешать или все-таки рассказывать?» — съязвил Фили. По телевизору шла очередная, явно больше, чем сотая серия «Галактического легиона». Когда-то Фили тоже смотрел первые серии телецикла, но потом бесконечная бессмысленная борьба четырех симпатичных, мускулистых, закованных в броню парней с совершенно прямыми мозговыми извилинами и сногсшибательной блондинкой с ними, испытывающей явный дефицит в своем гардеробе, против вселенского зла, побеждаемого в каждой серии, но не до конца, чтобы было с чем бороться дальше, быстро опротивили Фили. И вообще он не любил космические боевики с взрывами планет, кораблей и даже целых галактик, сопостылившие однообразной стрельбой, зелеными лучами и жестокими компьютерами. Куда как интереснее героическое фэнтези, Конан Варвар, например, которого Фили обожал. Фили сел на свободный стул и, томясь, стал дожидаться окончания серии. Блондинка навскидку палила сразу из двух бластеров в очередного инопланетного монстра, от которого уже шел неестественно густой дым, но он все продолжал крайне неметко отстреливаться из странного вида оружия. Ничего, кроме усмешки, не вызывающего. «Наверное, скоро конец серии». «Не надоело тебе это, бодяга?» — скучающим голосом спросил Фили. «Сам ты бодяга», — огрызнулся толстяк. «Смотри, сейчас Фаузер доберется до центрального пульта. Ух ты!» Фили принялся в который раз рассматривать коллекцию моделей автомобилей, любовно расставленных на большом стеллаже. «Тоже мне друг называется», — вдруг с обидой подумал Фили о Шермане. «Тут такое дело, а ему эти остолопы галактические дороже». Наконец, Шерман доел свою кукурузу и скомкал пустую пачку. Тут как раз и серия закончилась. «Видно, у него все отработано», — догадался Фили. Пачка кукурузы равнёхонько на серию этого дерьма. «Ну, чего там у тебя стряслось?» — вздохнул Шерман, выключая телевизор. Фили рассказал. Путаясь, сбиваясь и повторяясь, рассказал о походе с Николь в ресторан, о том, как лишился, наконец, девственности, и как она сделала вид, что умерла. Рассказал о гнусном договоре Лестера и о своем поведении, не заглаживая острых углов и не замалчивая собственных ошибок. Да, он не герой, но что поделаешь? Что было, то было. Самое странное, что он ни о чем не жалеет. Шерман слушал его рассказ как захватывающий детектив. Черные глазки горели пламенем неподдельного любопытства и внимания. Он мерил комнату шагами, но не пропускал ни слова, вставляя лишь реплики. «Ну да» или «иди ты». От возбуждения, которое охватило его при рассказе друга, он сам не заметил, как раскрыл вторую коробку воздушной кукурузы. Теперь для Шермана стало многое ясно. Он-то ломал голову, мучился черной завистью и никак не мог понять, но почему Фили привалило такое счастье? Чем Фили лучше его, Шермана? Теперь-то все ясно. Чей-то хитроумный замысел и злая воля руководили мисс Мэллоу в ее эротическом неравнодушии к Фили. С души Шермана словно камень свалился. Жизнь снова стала простой и понятной. Он довольно потер свои пухленькие ладошки друг от друга. «И где сейчас эта твоя... мисс Мэллоу?» — спросил он, наконец, когда Фили закончил свой рассказ. «В твоем тайнике?» — ответил Фили. «Куда я еще мог отвезти? Я решил, что ты...» — Фили вдруг испугался, что Шерман будет недоволен его поступком. «Правильно решил!» — хлопнул Шерман по плечу приятеля. Бурная жажда деятельности охватила его. «Пойдем туда, поглядим, нормально ли ей там, и решим, как спасти тебя от беды». Ему очень хотелось поддеть друга по поводу его хваленой сексуальной неотразимости, но из чувства такта он сдержался. Николь сидела скромно за столом, подперев подбородок рукой, и смотрела куда-то в стену, мимо раскрытого перед ней журнала. Увидев, что открывается вход, она встала и улыбнулась. «Здравствуй, Шерман», — вежливо сказала она. «Здравствуйте, мисс Мэллоу». Толстяк с удовольствием оценил ее прелести в ярком свете лампы, висящей под потолком. «Мы с Фили просим твоей помощи», — застенчиво улыбнулась она. «Конечно», — подтвердил свою готовность удружить друзьям Шерман. «Мне Фили все рассказал». Он отодвинул стул, сел и с видом главнокомандующего, открывающего военный совет перед решающим сражением, побарабанил пальцами по поверхности стола. «У вас... есть какой-нибудь план?» «У нас есть цель — вернуть деньги моего отца», — почему-то раздраженно сказал Фили. «А как? Если просто потребовать силой, скажем, попросить кого-либо из знакомых, то он выдаст Николь полиции». «А если пригрозить, что мы расскажем все твоему отцу?» — выдал предложение Шерман. «Результат тот же. Он опять же выдаст ее полиции. А Николь не хочет этого». «Более чем не хочу», — встряла она и улыбнулась Фили. «Мол, ты понимаешь, почему?» «Выдаст полиции?» — задумчиво повторил Шерман. «А сам-то он, небось, копов больше всего боится и вряд ли пойдет к ним». «Нам не хотелось бы рисковать», — веско сказал Фили. «А вдруг Лестер настолько дурак, что пойдет?» «Эх, натравить бы на него полицию так, чтобы...» — Шерман ходил из угла в угол. Фили смотрел на него с надеждой, Николь с улыбкой. «Эврика!» — вдруг воскликнул Шерман. «А что, если к нему подослать кого-нибудь, кто разыграет из себя копа и напугает его?» Толстяк окинул совет торжествующим взглядом. «У меня есть настоящий полицейский значок». «Кого, например?» — поинтересовался Фили. «Ну, Шерман задумался. Теда можем попросить. Хотя он такой же урод, как и Джойс, но, я полагаю, он не откажется. Хлипковат он для копа. Сразу по нему видно, что он еще салага». «Да», — согласился Шерман, — «не выйдет. Нужен кто-нибудь постарше». «А может быть, мы мистера Трэвиса попросим? Он вроде бы подходит под эту роль», — неуверенно сказал Фили. Николь не принимала участия в совете, сидела, подперев подбородок рукой, и улыбалась таинственно, переводила взгляд с одного на другого. «Точно!» — толстое лицо Шермана озарилось радостной улыбкой. У него рожа такая же тупая, как у настоящего копа. А он согласится? Надо просто, наверное, как следует попросить его, — неожиданно подала голос Николь. На то мы договоримся, — резюмировал Шерман. Во сколько прилетает твой отец? — повернулся он к Фили. Во второй половине дня, можно узнать точно. Да, у нас не так много времени. Сегодня искать мистера Трэвиса уже поздно, а завтра... «Так завтра же воскресенье, занятий в школе у него нет», — Шерман расстроился. «Где мы его найдем?» «А он живет недалеко от центрального супермаркета», — успокоил его Фили. «Я знаю где. Завтра с утра к нему вместе и пойдем. А вообще, Шерман, это гениальная идея!» Фили решил похвалить приятеля. Тот горделиво выпятил грудь. Но чтобы толстяк не зазнавался, Фили добавил. «И как только она родилась в твоей голове?» «Да уж в твоей-то она бы точно не появилась», — парировал толстяк. Они еще с полчаса обсуждали детали завтрашней операции. Энтузиазм так и распирал Шермана. Фили подумал, что все-таки его товарищ по натуре авантюрист. Но сейчас это и к лучшему. «Шерман, мы не отвлекаем тебя от важных и нужных дел?» — вежливо спросила Николь, когда, наконец, все было сказано и повисла затяжная пауза. «Да нет, вроде», — не понял толстяк. «Время позднее», — терпеливо объяснила она. «Может, ты устал?» Тут до Шермана дошло. «Да, конечно, мисс Мэллоу», — изобразила на себя внимательного гостеприимного хозяина. «Вам надо отдохнуть. Пошли, Фили». Толстяк встал и решительно направился к двери, надежно скрывающей его убежище от праздных взглядов. Николь тоже встала со стула, подошла к тахте и села на краешек. Фили поднялся и пошел вслед за другом к выходу. «Фили, ты не хочешь еще на чуть-чуть задержаться?» — спросила Николь и многозначительно похлопала по тахте рядом с собой. Шерман поперхнулся. Если бы земля разверзлась у ног его, он был бы менее удивлен. Он-то полагал, что теперь все ясно, что мисс Мэллоу была добра к Фили по приказу Лестера. А получается, что сейчас инициатива исходит от нее самой? Шерман выжидающе посмотрел на Фили. Тот подарил другу высокомерно-снисходительный взгляд, мол, знай наших, но сказал. «Я бы, конечно, с удовольствием остался, но мы же договорились, что сперва вернем деньги. А потом действительно уже поздно. Вдруг Лестер забеспокоится». «Ну ладно», — вздохнула она. «Тогда спокойной ночи». «Я вам принесу одеял», — пообещал Шерман, и они вышли. Стена вернулась на свое место. «Что ж ты растерялся-то, дубина?» — набросился он на Фили, когда удостоверился, что Николь их не услышит. «Хе, тоже мне!» «Не расстраивайся», — уверенно сказал Фили. «Главное — вернуть деньги, а остальное никуда не денется». Они подошли к велосипеду Фили. «Спасибо за помощь». «Какие еще благодарности? Мы же друзья», — удивился Шерман. «Ну, до завтра. Нам предстоит трудный день». «Справимся», — самоуверенно заявил толстяк. День седьмой.